Глава 6. Оранжевый живой свет множества свечей дробился в хрустальных гранях бокала, стоявшего передо мной, отражался тягучими алыми бликами в его содержимом, а еще рождал завораживающие искры в глубине огромного бриллианта, в старинном кольце, которое Дагмар надел на мой безымянный палец сразу же, как только мы оказались в его доме. К слову, его жилище размерами ничуть не уступало особняку Максимилиана. По-моему, было расположено даже совсем неподалеку. Огромный величественный дом в окружении вековечных дубов за крепкой оградой. И получается, я теперь здесь полноправная хозяйка. Я невольно потерла палец, борясь с желанием снять кольцо. Оно было слишком дорогим для меня. А вдруг я его потеряю? Хватит крутить его, с нажимом сказал Дагмар, заметив мое движение. Хельга, уймись, привыкай к нему, оно теперь твое по праву. Лорд Гессен удобно развалился в кресле напротив меня. Он успел переодеться еще перед ужином и теперь сидел в чистой темной шелковой рубашке, которая удивительно выгодно оттеняла его светлые волнистые волосы. К этому времени совсем стемнело, за окнами накрапывал мелкий противный дождь, но здесь, в гостиной, было светло и уютно. А еще в этом доме я не ощущала присутствия ничего потустороннего, однако почему-то все равно нервничала и с каждой минутой все сильнее и сильнее. К слову, слуги лорда Гессена не выказали ни малейшего удивления, когда он представил меня как свою законную супругу. Пожалуй, только у домоправительницы, сухощавой дамы средних лет, в глазах мелькнуло некое подобие удивления, но сразу же исчезло, как будто лишь почудилось мне. И фамильярность в этом доме, опять-таки, в отличие от дома Максимилиана, не была принята. К Дагмару обращались исключительно на «вы» и называли только «вашей милостью». Даже не знаю, хорошо это или плохо. «Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство по поводу Гильома», — спросил Дагмар. Потянулся к своему бокалу и лишь слегка смочил губы, после чего немедленно отставил его в сторону. Да, в этом он тоже определенно отличается от Максимилиана. Последний зачастую меры в алкоголе не знает совершенно. «Значит, вы действительно обнаружили Гильома в лавке мэтра Хайлина?» — медленно протянула я, обдумывая услышанное. «Да, и он был настолько поражен нашим неожиданным появлением, что имел глупость оказать сопротивление», — подтвердил Дагмар. «Пришлось воспользоваться магией. Шарахнул я его изрядно, даже испугался поначалу, что вообще убил». Я вспомнила бурые пятна на его рубашке, видные в прорехе разорванного рукава камзола. Ну что ж, я так и думала, что это была не кровь светлого лорда. «Пока, как ты понимаешь, Гильом не в состоянии отвечать на мои вопросы», — продолжил Дагмар. «Но когда очнется, я устрою ему самый серьезный допрос. Хотя сомневаюсь, что он расскажет мне что-нибудь новое. Почти уверен, что он был знаком с Домиником. Последний или специально отправил его к Эмилии, желая найти компромат на вдову отца, или же узнал Гильома в один из своих визитов и вздумал шантажировать. Неважно, суть одна, Гильом и есть тот убийца, которого мы искали». Я опустила голову, пряча в тени скептическое выражение лица. Почему мне все это так не нравится? Казалось бы, все тайны объяснены, злодей найден и понесет заслуженное наказание, но я не считала эту историю завершенной. Оставались в ней еще некие шероховатости, которые заставляли меня нервничать, потому что полная картина произошедшего все еще никак не складывалась, словно головоломка, почти собранная, но у которой последний кусочек никак не желает встать на законное место. «Что-то не так, дорогая?» — медоточиво поинтересовался Дагмар. «Дорогая!» Я с украдкой передернула плечами, еще не привыкнув к этому обращению. Как будто в комнате незримо присутствовала еще одна женщина, к которой Дагмар и обращался. Более знатная, более красивая, более достойная называться леди Гессен. О да, вот именно, потому что я до сих пор не понимала резонов Дагмара, внезапно решившего взять меня в жены. Неужели его дух соперничества с Максимилианом настолько велик, что он решил связать свою судьбу со мной лишь из-за желания насолить другу. Не думаю, тут кроется еще какая-то причина, но в любом случае очень неприятно осознавать себя разменной монетой в игре двух высших лордов. Я ведь чувствую, что ты по какой-то причине нервничаешь и нервничаешь сильно, продолжил тем временем Дагмар. Что тебя тревожит? Я помедлила немного и решительно отставила в сторону бокал, к которому пока не притронулась. Нестыковки, сказала честно, смело взглянув на Дагмара. Тот не переменил расслабленной позы, но все же я почувствовала, как он весь подобрался, как будто перед прыжком. «Какие нестыковки?» – осведомился он с ленивой ухмылкой. Я уже пожалела, что начала этот разговор. «Эх, Хельга, все-таки не умеешь ты следить за языком!» «Какие нестыковки?» – с нажимом повторил Дагмар. «Хельга, начала, так заканчивай. Хуже нет в мире, когда обрывают фразу на полуслове». «Да, и Максимилиан говорил так же. Два лорда действительно очень похожи по характеру, но оба бы смертельно оскорбились, если бы я имела глупость об этом сообщить. Вы сказали, что допрашивали Гильома вчера, все-таки начала я, ощутив, как воздух в комнате принялся неуклонно сгущаться от недовольства Дагмара. Именно так вы узнали адрес лавки мэтра Хайлина?» «Ну да», — подтвердил Дагмар. «Сказал. И что?» Я нервно потерла ладони. «Ай, да ладно, Дагмар прав. Раз уж начала, надо завершить. Вы допрашивали его ментально», — тихо проговорила я. «Но почему тогда не увидели в его памяти убийство Доминика и того, чем он промышлял на жизнь?» Невольно выпрямилась в кресле, сцепив пальцы перед собой в крепчайший замок, лишь бы не показать их дрожь, и очень боялась при этом посмотреть на Дагмара. «Дорогая моя, а ты знаешь, как работает ментальная магия?» – неожиданно спросил он без тени злости. «Откуда?» – я недоуменно пожала плечами. «Я даже не знаю, как работает мой дар. Я просто вижу призраков. Но понятия не имею, как это происходит. Они просто приходят ко мне». «А вот у ментальной магии другие принципы», – Дагмар снисходительно улыбнулся. «При всем своем горячем желании я не могу увидеть память человека полностью. Даже поиски ответа на один единственный вопрос отнимает очень много сил и еще больше энергии. Я сосредоточился на определенном моменте, Хельга. Остальное меня не интересовало на тот момент, поэтому я узнал адрес, но не увидел, как Гильом убивал Доминика». Объяснение выглядело вполне убедительным и правдоподобным. Беда заключалась лишь в том, что это была не единственная нестыковка. Но продолжать столь опасный разговор я не имела ни малейшего желания, поэтому я просто кивнула, показывая, что все поняла. «Спасибо, теперь ясно». Прошелестела негромко, усердно разглядывая темный дубовый паркет под ногами. «Это же еще не все?» С притворной лаской поинтересовался Дагмар. «Спрашивай еще». «Нет-нет, все в порядке», пробормотала я. «Я только это и хотела узнать». И чуть не взвизгнула от страха, когда Дагмар уперся костяшкой указательного пальца в мой подбородок, заставив поднять голову и посмотреть на него. Как, ну как у него удалось так быстро, а главное абсолютно бесшумно, преодолеть разделяющее нас расстояние? Только что он сидел в кресле напротив, и вот вдруг стоит около и тяжело смотрит на меня сверху вниз. «У супругов не должно быть тайн между собой». В глубине темных глаз Дагмара горели странные огоньки, и чем дольше я в них вглядывалась, тем сильнее кружилась голова, как будто я опять падала в черное ничто после активации портального камня. «Не правда ли? Так что давай, Хельга, выкладывай». «Вы же обещали меня больше не пугать», прошептала я, зачарованная танцем искорок на дне его зрачков. «А я пока даже не начинал», — резонно заметил Дагмар. «Но какие еще нестыковки тебя тревожат?» Я хотела промолчать, быть может, отшутиться, сказать, что все напутало, но в висках внезапно, пусть пока не сильно, но все-таки ощутимо заломило, и я осознала, что лорд Гессен все равно добьется своего, так или иначе. Когда мы приехали сегодня в имение леди Клейт, сбивчиво начала я. «Вы уже были там?» Дагмер резко убрал руку, перестав придерживать мой подбородок, но остался стоять рядом, ожидая продолжения, благо, что и в висках больше не покалывало. Наверное, лучше не продолжать. Он уже понял, куда я клоню. «Не смей!» — почти не разжимая губ, предупредил лорд Гессен. «Иначе моя дражайшая супруга, я все-таки тебя испугаю». «Нас с Максимилианом встретил именно Гильем», — послушно заговорила я. «А потом появились вы, но...» Я так крепко сжимала кулаки, что, наверное, ногти отпечатались белыми полукружьями на ладонях. Дагмер чуть приподнял бровь, по-прежнему не выпуская меня из плена своего немигающего, жуткого взора. По всему выходит, что в тот момент Эмилия уже была мертва. Я на всякий случай зажмурилась, выдохнув эту фразу. Мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. В этот момент я почти почувствовала хлесткую оплеуху, которую мне залепит Дагмер, лишь для того, чтобы заставить замолчать. И тем большим было мое удивление, когда он действительно прикоснулся к моей щеке, но удивление ласково. Отвел выбившиеся из косы волосы назад и заправил их за ухо. «Почему ты так решила?» — спросил с искренним интересом. «Потому что», — буркнула я, чувствуя себя как никогда более неуверенной. «Все-таки с Максимилианом было проще, он был понятнее, что ли. Взрывной, яркий, неприемлющий официоза, в общем, обычный, а тут так и гадаешь, то ли приласкает, то ли ударит. Хотя стоит отдать должное, как раз последнее Дагмер никогда себе не позволял». «И все же...» Большой палец Дагмера, словно невзначай, пощекотал меня за ухом, опустился на мою шею, остановившись там, где пульс особенно сильно ощущается. Как будто светлый лорд намекал, что в любой момент нажмет на артерию и перекроет мне доступ к кислороду. «Гильем не смог бы расправиться с Эмилией в присутствии Максимилиана», — проговорила я, — «пусть даже на расстоянии. Лорд де Трейн все-таки темный лорд, умеет определять смертельные заклинания на лету, а вы присутствовали в доме в тот момент, когда мы приехали, другими словами, были до нашего появления рядом с Эмилией. Она все-таки хозяйка дома, то есть самое логичное, что вы обнаружили ее уже мертвой. Иначе получается, что стояли в стороне и хладнокровно наблюдали за тем, как Гильем убивает ее». «Я правильно понял, что ты думаешь, будто я сообщник Гильема?» Дагмер спросил это тихо, но кровь в моих жилах сразу же превратилась в жидкий лед, и его палец чуть усилил нажим на мою шею, показывая, что лорд Гессен действительно злится из-за моего предположения. «Нет, я так не думаю», — прошептала я, как никогда жалея о своей несдержанности. «Да кто меня вообще за язык тянул? Лучше бы сидела и вино пила». «А как ты думаешь?» Я едва не застонала. Это было неописуемо. Дагмер не кричал на меня, ни на малую талику не повысил голоса, но эта беседа была... хуже любой пытки. Из меня словно заживо вытягивали нервы, жестоко, медленно и с полным знанием этого дела. Ай, да ладно! Я и так увязла в этом по уши. Выскажу все. Все равно терять нечего. «Каким образом вы не почувствовали смерти Эмилии, хотя были в доме?» — затараторила я. Я вся понурилась, низко-низко опустив голову и не смея поднять глаз на Дагмера, который по-прежнему стоял рядом. Слова сами вылетали из моего рта, но каждый удар сердца при этом отдавался похоронным набатом в ушах, потому что эти вопросы я не должна была задавать ни в коем случае. «Каким образом Гильем так быстро добрался до лавки мэтра Хайлина?» — продолжила я с безрассудной смелостью, но при этом сжимаясь все сильнее и сильнее. «Имение леди Клейт далеко за городом. Не бегом же он бежал, право слово, да и то бы вряд ли успел. Как будто его привезли туда специально». Замолчала, носом почти уткнувшись в грудь. Было тихо. О, как же было тихо! Так тихо, что я чувствовала, как пульсирует кровь по моим венам. Но, о чудо, Дагмер вдруг убрал руку с моей шеи. «Любопытное предположение», — прозвучало над моей головой сухо и совсем без эмоций. «И кто бы это мог сделать?» «Вы», — Без промедления выдохнула я. «Еще более любопытное предположение». В голосе Дагмера послышался затаенный смех. «Зачем мне это?» «Я не хотела отвечать. Вот не хотела, и все». «Я правильно понял, что ты обвиняешь меня в убийстве, леди Клейд, раз уж я, по твоим словам, был рядом и не помешал преступнику?» По-своему интерпретировал мое затянувшееся молчание Дагмер. «Нет, что вы!» Я неосторожно вскинула голову, пораженная таким предположением, и угодила в темный омут его глаз. «Аргументируй свое предположение, Хельга», — тихо потребовал он. «Учти, пока я спрашиваю вежливо, потому что обещал не пугать тебя более, но все может измениться». «Я думаю, что вы нашли леди Клейд уже мертвой», — проговорила я. «Она ни разу за время наших бесед не упомянула о вас, как будто вообще ни разу не разговаривала с вами». «Бесед? Как понимаю, ты разговаривала с ней не один раз?» «Демоны», — опять проговорилась. «Вы приехали уже после того, как Гильем убил ее». С отчаянием продолжила я, сделав вид, будто не услышала этого вопроса. «И поняли, кто преступник. Наверное, даже застали его подле тела несчастной Эмилии. Но потом услышали, как карета Максимилиана въезжает во двор и...» Замялась, до боли прикусив нижнюю губу. «Не делай так», — поморщившись, попросил Дагмер. «У тебя красивые губы, не стоит их терзать до крови». И тут же без паузы потребовал. «Продолжай». «Это же была ловушка», — тоскливо протянула я. «Самая настоящая ловушка. Вы сыграли на самолюбии Максимилиана, заставили его участвовать в погоне, которая к тому моменту не имела никакого смысла, потому как Гильем уже был вами обезврежен. Как ментальному магу вам не составило труда заставить Гильома встретить нас, а потом и разыграть сцену его побега. Потом ваши люди доставили его в лавку, сделали все, чтобы сцена поимки была наиболее убедительна». «И на кого же была расставлена ловушка?» Голос Дагмера опасно понизился. Это одновременно и пугало, и почему-то будоражило. «Вам было надо, чтобы я осталась без присмотра Максимилиана», — почти беззвучно завершила я. «И вы этого добились, пусть и таким способом». Лорд Гессен молча смотрел на меня, а я невольно любовалась переливами тьмы в его глазах. Это было красиво, и это было очень опасно, как будто стоишь на краю бездны, смотришь в нее и чувствуешь, как она начинает звать тебя к себе, и вот-вот ты сделаешь роковой шаг в пустоту. «Я тебя недооценивал, девочка». Скорее прочитала это по губам светлого лорда, чем услышала. Затем он мягко потянул меня из кресла, крепко взял сразу за обе руки. Я послушно встала, не в силах первой отвести взгляда от его глаз, где по-прежнему клубился непроглядный и такой чарующий мрак. «Только что я понял, что сделал верный выбор». Дагмер провел ладонью по моей голове, чуть касаясь волос. Опять легонько притронулся к моему подбородку, контролируя мои движения. Но это было лишнее. При всем желании я бы не сумела сейчас отвернуться или опустить голову. «Моя самая желанная добыча». Я ощутила его мятное теплое дыхание. Я понимала, что надо отшатнуться, хотя бы упереться ладонями ему в грудь. Силы продолжать лорд Гессен точно не стал бы, но мой взгляд был прикован к четкой линии его губ. Сейчас она чуть расслабилась, и почти исчезли извечные глубокие недовольные морщины, пролегшие от крыльев носа к уголкам рта. Очень хотелось почувствовать вкус его поцелуя, не официального, мгновенного, а настоящего, глубокого и чувствительного. «Хельга!» — резкий окрик заставил меня очнуться. Я растерянно захлопала ресницами, словно силком выдернутая из странных грез. Растерянно обернулась к арке, отгораживающей гостиную от просторного холла. Там стоял Максимилиан, и даром, что молнии из глаз не метал. От него такой тугой волной нахлынул гнев, что я, беззвучно ойкнув, как-то сама собой бухнулась обратно в кресло. «Друг мой, даже не представляешь, какую сцену ты испортил!» Без малейшей тени стеснения посетовал Дагмер. «Я уже несколько часов ноги в кровь взбиваю, пытаясь найти Хельгу», – прошипел Максимилиан. Сделал несколько глубоких вздохов, силясь успокоить дыхание, как будто действительно задыхался. Продолжил сдавленно. «А потом поверенный сообщил о денежном переводе от тебя, и сумма его была, ну, очень подозрительна. Но я понял, кто заблокировал мои поисковые чары и куда надлежит держать путь». Дагмер пожал плечами, вернулся к своему креслу, но садиться не стал. «Вина, Брэнди», — предложил он, опершись на его спинку. «Любой напиток на твой вкус, друг мой». При этом на свой бокал даже не посмотрел. «Дагмер, я тебя сейчас пеплом развею!» Как и следовало ожидать, разъяренный криком взорвался Максимилиан. «Ты похитил Хельгу, а теперь имеешь наглость мне выпивку предлагать!» Не дожидаясь ответа, Максимилиан рванул ко мне, рывком выдернул из кресла, обнял так крепко, что мои ребра подозрительно хрустнули в его поистине медвежьей хватке. «Он тебе ничего не сделал?» Выдохнул с нескрываемой тревогой, отстранился, держа руки на моих плечах и с подозрением, вглядываясь в лицо. Я не успела ответить. «Руки убери от моей жены», тут же прозвучало от Дагмера. «Немедленно, иначе уже я тебя пеплом развею и буду в полном своем праве». «Жены?» Максимилиан осторожно отстранился от меня. Мазнул взглядом по руке, где красовалось кольцо, слишком большое и слишком дорогое для меня. Некоторое время было тихо. Максимилиан молчал, продолжая буравить злым взглядом злополучное кольцо. Оно как будто даже нагрелось при этом. «Брачный союз, заключенный под давлением или же из-за угроз», — наконец начал он, — «будет аннулирован немедленно». «Хельга?» — Дагмер с лучезарной улыбкой посмотрел на меня. «Наш союз был заключен без твоего согласия?» «Нет», — чуть слышно пискнула я. «Громче, моя дорогая», — попросил Дагмер. «Мне кажется, Макс тебя не услышал». «Нет», — повторила я громче. «То есть ты дала полное согласие на наш союз, стоя перед алтарем и понимая, что на тебя взирают боги?» «Да». Максимилиан вновь крепко взял меня за плечи, да с такой силой, что я невольно поморщилась от боли. «Да что ты несешь?» – прошипел, хорошенько встряхнув меня. И в тот же миг неведомая сила ударила его. Хорошо так ударила, если судить по тому, как тот невольно вскрикнул и отшатнулся от меня. Заплясал на месте, тряся пострадавшими руками в воздухе. «Не смей прикасаться к ней!» В голосе Дагмера вдруг прорезалась режущая сталь. «Макс, при всем моем уважении, я по тебе сейчас так шарахну, что никакие хваленые щиты твоего рода не помогут, потому что ты на моей территории. Но прежде всего, потому что ты посягнул на мое!» «Хваленые щиты рода? О чем это, Дагмер?» Ситуация явно обострилась в край, воздух в комнате внезапно стал настолько густым, что отказывался заполнять легкие, и я вдруг обнаружила, что стою как раз между двух лордов. «Хельга!» — Дагмер искоса глянул на меня. «Отойди!» «Да, отойди, детка!» — вторил ему Максимилиан. Напряжение достигло своего максимума. Казалось, щелкни пальцами, и произойдет нечто страшное. «Даже не подумаю!» С вызовом фыркнула я. «Максимилиан, Дагмер, да остыньте оба! Желаете убить друг друга? Отлично! Сначала убейте меня!» И максимально выпрямилась, не забывая при этом боязливо посматривать то на одного мужчину, то на другого. А то вдруг и впрямь решат сойтись в смертоубийственном поединке. Успеть бы отпрыгнуть, потому как погибать так глупо я точно не собиралась, несмотря на свои слова. Пауза длилась и длилась. Что Дагмер, что Максимилиан были гораздо выше меня ростом, потому схлестнулись взглядами над моей головой. Ну, право слово. Не прыгать же, пытаясь нарушить этот молчаливый поединок. «Идем». Максимилиан внезапно протянул мне руку. Я с небывалым изумлением воззрилась на него. «Что это значит?» «Идем, Хельга», — повторил он сухо. «Я добьюсь аннулирования вашего брака, клянусь. Главное, уйди со мной!» Дагмар издал короткий сухой смешок. Он ничего не сказал, лишь посмотрел на меня в упор, и в голове само зазвучало. «Мой подарок, моя дорогая, мой свадебный подарок. Хочешь отказаться от него?» «Хватит воздействовать на нее ментально!» Максимилиан немедленно взвился чуть ли не до потолка. «И вообще, что ты к ней так привязался? Она же обычная девчонка!» «Для тебя», — мягко проговорил Дагмар. «Не для меня, иначе бы я не назвал ее своей избранницей перед людьми и перед богами. Ты же знаешь, разводов в Ардыше не бывает, но я все-таки пошел на это. Разводов нет, зато вдовцов с избытком». От этой фразы мне окончательно подурнело. И впрямь. Как я могла про это забыть? Дагмару ничего не стоит взять и избавиться от меня, как только его интерес к моему дару иссякнет, и никаких забот с разводом и прочим. Учитывая мои отношения с отцом, он вряд ли задастся вопросом, что там с его дочерью. А учитывая высокое положение лорда Гессена во властной иерархии страны, никто даже не подумает начать расследование. Макс, уймись. А вот теперь стало ясно, что Дагмара всерьез проняло. Его голос по-прежнему тихий, почему-то прибольно ударил по нервам. Будь моя воля, я бы вообще убежала куда подальше. «Уймись», — повторил он чуть мягче. «Хельга моя жена, и ты это никак не изменишь». «Да, но...» — Максимилиан капризно насупился. «Уходи», — перебил его Дагмар. «Шутки завершены. Ты обязательно получишь свою минуту славы, как я тебе обещал. Весь высший свет будет судачить о том, что именно ты нашел и обезвредил убийцу Доминика». «Да, но...» С уже меньшим вызовом повторил Максимилиан и глянул на меня. «И ты заплатил за это ею, но я не в обиде. Сделка стоила того». Дагмар скользнул ко мне, приобнял за талию, точнее, даже не так. Лишь обозначил объятия, почти не прикасаясь ко мне. Вот ведь удивительное дело. Я должна была возмутиться, посоветовать ему держать руки при себе, но почему-то рядом с ним мне было гораздо спокойнее, чем рядом с Максимилианом. «Я это так не оставлю!» — гневно пообещал Максимилиан. Напоследок одарил меня пылающим от ярости взором, круто развернулся на каблуках сапог и ушел. Мне кажется, что я только что совершила самую большую ошибку в своей жизни. Я испуганно вздрогнула, осознав, что произнесла это вслух, покосилась на лорда Гессена, стоявшего рядом. «О нет, моя дорогая, наша история только начинается», — с коротким смешком отозвался он. «Вот увидишь, тебе не придется жалеть о своем выборе. Нас ждет столько интересного впереди». Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.